гуру. Если внутреннее состояние изменяется от каждого дуновения извне, то не будет ли это выражением крайней неустойчивости духа? Быть спокойным и даже радостным можно хотя бы потому, что нерадостно и беспокойно кругом. Своим беспокойством внешнего не успокоить, но спокойствием можно. Будем учиться радость духа хранить перед лицом безрадостности и беспокойства внешних условий.